смертный приговор с отсрочкой исполнения. В начале XX века еще никто не подозревал, что на задворках Отаманской империи обнаружатся бесценные запасы нефти. Движущей силой мира, вступившего в Первую мировую, были лошадь, уголь и пар. Из нефти в основном делали керосин, который заливали в фонари. По мере того, как армии перемалывали друг друга, появился новый вид топлива – нефть, сохранившая свое значение и по сей день. Еще до войны морские офицеры убедили первого лорда Адмиралтейства Уинстона Черчилля строить серию новых боевых кораблей не на угле, а на мазуте. А для него нужна нефть. Осознав важность регулярных поставок нефти, Черчилль обратил внимание на англо-персидскую нефтяную компанию, ныне British Petroleum. За 6 недель до начала войны британское правительство приобрело контрольный пакет акций. Это спасло компанию от банкротства. Первая мировая оказалась и войной моторов. Самолеты, грузовики, мотоциклы, танки – все двигалось с помощью двигателя внутреннего сгорания. Нефть приобрела стратегическое значение. В 1927 году английская компания «Ирак Петролиум» пробурила первую скважину на территории Ирака. Нефть ударила таким мощным фонтаном, что справиться с ней не могли 9 дней. Геологическая разведка показала, что Ирак располагает колоссальными запасами нефти. В 1932 году окончился срок британского мандата, и Ирак стал полностью самостоятельным государством. В 1933 году умер король Фейсал. Трон занял его сын Гази. Но в ночь на 4 апреля 1939 года машина с королем врезалась в столб. Трон перешел к 4-летнему Фейсалу II. Регентом стал его дядя Абд-аль-Илах. Нефть сделала Ирак стратегически важным для Европы, когда вспыхнула Вторая мировая. Нацистская Германия, отчаянно нуждавшаяся в топливе, искала союзников на Ближнем Востоке. Обещала избавить арабов от британского владычества, заодно очистить Палестину от евреев. И на Арабском Востоке обнаружилось немалое число поклонников Гитлера. 11 июня 1941 года Гитлер подписал директиву номер 32 «Приготовление к периоду после Барбароссы». До нападения на Советский Союз оставалось меньше 2 недель. Фюрер не сомневался в быстрой победе и уже думал о том, чем займется вермахт после захвата Москвы. Гитлеру нужно было топливо для танков и авиационный керосин для самолетов. После победы над Советским Союзом он рассчитывал использовать нефтепромыслы на Кавказе. Но ему объяснили, что иракская нефть значительно дешевле кавказской и ее больше. На Кавказе нужно серьезно заниматься нефтедобычей. В Ираке скважины просто фонтанируют. Вермахт рассчитывал за год-полтора оккупировать Ирак, Сирию и Палестину и первым делом захватить нефтепромыслы и нефтеперерабатывающие заводы. Адольф Гитлер говорил послу Японии: «Кавказ – это самое важное направление наступления. Мы должны дойти до нефтяных промыслов там, а также в Иране и Ираке. Как только мы туда доберемся, мы надеемся, что сможем помочь началу освободительного движения в арабском мире». Арабское освободительное движение Гитлера не интересовало, но арабы могли стать ценным союзником в завоевании нефтеносного Ближнего Востока. Гитлер уверился, что арабский мир только и ждет подхода немецких танков. Его убеждал в этом великий муфтий Хадж Амин аль-Хусейни, высшее духовное лицо в Иерусалиме, где зародились 3 мировые религии, в том числе ислам. В январе 1941 года великий муфтий писал фюреру: «Я хочу уверить ваше превосходительство, что арабский народ испытывает к нам и храброму немецкому народу чувство дружбы, симпатии и восхищения». Египетский король Фарук тоже отправил Гитлеру тайное послание. Король, формально союзник Англии, обещал Третьему рейху поддержку и выражал надежду на то, что немецкие войска дойдут до Египта. Слова муфтия подтверждались. В Берлине гроссмуфтий воспринимался как лидер арабского мира. Амин аль-Хусейни был выходцем из семейства, которое принадлежало к палестинской элите. В Отаманской империи Хусейни были членами парламента, губернаторами, мэрами и священнослужителями. Во время Первой мировой Амин аль-Хусейни вступил в турецкую армию, которая воевала на стороне Германии против России и других стран Антанты. Турки потерпели поражение. В 1918 году офицер разгромленной армии вернулся в Иерусалим. Военная карьера не удалась. Он попробовал себя на другом поприще. Совершив паломничество, хадж, в Мекку, получил право на почетную приставку к имени Хадж Амин. Палестина мало напоминала цветущую землю, описанную в Библии. Это было пустынное и унылое место, бесконечно отставшее в своем развитии от Европы. Приезжавшим из Европы переселенцам доставались самые скудные земли, на которых ничего не росло. Они осушали болота и прокладывали дороги. Они гибли от малярии и голода, отчаявшись, уезжали, но самые упорные оставались. Работа была только крестьянская, но переселенцы считали, что евреи должны вернуться к своему исконному делу – возделыванию земли. Палестинские евреи стремительно меняли облик региона. Умеренные арабские политики были готовы сотрудничать с ними, видя, как преображается Палестина. Но не Хадж Амин аль-Хусейни. Он считал палестинских евреев неверными, которые не заслуживают жизни. В 1920 году он произнес перед толпой в Иерусалиме первую антиеврейскую речь. Вдохновленные слушатели бросились притворять его слова в дела и убили нескольких евреев. Так начался террор, который продолжается в Палестине вот уже 8 десятилетий. Сделав свое дело, Хадж Амин скрылся. Суд заочно приговорил его к тюремному заключению. Но сидеть ему не пришлось. В Палестине была создана британская гражданская администрация, которую возглавил сэр Герберт Сэмюэль, депутат парламента и бывший министр внутренних дел. Он амнистировал всех арабов, осужденных британскими военными судами, в том числе Хадж Амина. Хадж Амин захотел стать великим муфтием Иерусалима. Кандидатур было несколько. В результате голосования Хадж Амин оказался четвертым. Но ему помог чиновник британской администрации Эрнест Ричмонд, с которым они дружили. Ричмонд не скрывал ни своего гомосексуализма, ни ненависти к евреям. Он уговорил британского верховного комиссара отдать титул великого муфтия Амину аль-Хусейни. Хадж Амину было 36 лет. Он делал маникюр, стригся у лучших парикмахеров, питал пристрастие к дорогим ресторанам и модной мебели. У него было много врагов среди политических конкурентов. Его несколько раз пытались убить. Он не выходил из дома без бронежилета. Он чувствовал в себе призвание не богослова, но политика. Он председательствовал на первой всеобщей исламской конференции в Иерусалиме, основал палестинскую арабскую партию и высший арабский комитет. Британцы назначили его в надежде умиротворить радикально настроенных исламистов, но, как всякая политика умиротворения, она потерпела провал. С его избранием политический исламизм в Палестине – взял верх над более умеренными течениями. Хаджамин превратил религию в инструмент борьбы с врагами. Летом 1929 года в Иерусалиме начались столкновения между арабами и евреями из-за права доступа к стене плача. Здесь когда-то стоял храм царя Соломона. Его разрушил вавилонский царь Навуходоносор II. Он уничтожил иудейское царство и увел евреев в плен. Когда они вернулись из вавилонского плена, то восстановили храм, и он вновь был разрушен, на сей раз римлянами. Эта стена – все, что осталось от второго храма. На этом месте мусульмане воздвигли две мечети. И для арабов стена плача – часть комплекса мусульманских святынь, включающих мечети Омара и Аль-Акса. Верующим евреям разрешалось находиться лишь в коридоре шириной 3,5 метра. После попытки сделать более удобным подход к стене, великий муфтий обвинил евреев в намерении осквернить святые места ислама. Сотни радикалов во главе с Аль-Хусейни ворвались в еврейский квартал Иерусалима. Они убили 133 человека. Это был поворотный пункт. Политическая борьба против евреев соединилась с религиозным фанатизмом. Хаджамин стал вождем радикального исламизма. Палестинские евреи защищались, создавали отряды самообороны. В 1936 году между палестинскими арабами и палестинскими евреями разразилась настоящая война. Поезда и железнодорожные мосты взлетали в воздух. В том же году начались первые поставки оружия на Ближний Восток, подогревавшие войну. Оружие, боеприпасы, взрывчатку и деньги муфтию присылал Гитлер. Великий муфтий установил контакты с нацистами еще в 1933 году, сразу после их прихода к власти в Германии. Арабские боевые отряды формировал единомышленник муфтия, еще один бывший офицер турецкой армии Фаузи Аль-Каукчи. Это человек с большой биографией. В 30-х годах по всему Ближнему Востоку широко распространились симпатии к нацистам. Один из лидеров сирийской правящей партии Баас вспоминал: «Мы были расистами. Мы восхищались нацистами, читали их книги. Мы первыми задумались о переводе «Майн Кампф» на арабский язык. Все, кто жил тогда в Дамаске, помнят, что люди тяготели к нацистам, потому что они побеждали, а мы тянулись к победителям». Нацистская Германия воспринималась арабскими националистами как лучший союзник в борьбе против англичан и палестинских евреев. Тут была общность взглядов и общность целей. 20 января 1941 года великий муфтий писал Гитлеру: «Я посылаю в Берлин моего личного секретаря, чтобы от имени крупнейшей и влиятельнейшей арабской организации и от моего имени он начал переговоры с германским правительством о налаживании искреннего сотрудничества во всех сферах. Я желаю вам, ваше превосходительство, долгой и счастливой жизни, блистательной победы, а великому немецкому народу и вашим союзникам – процветания». 8 апреля 1941 года муфтию ответил статс-секретарь нацистского министерства иностранных дел барон Эрнст фон Вайтзекер: «Фюрер получил ваше письмо. Он был тронут вашими дружескими пожеланиями от имени арабского национализма и от вас лично. Он просит передать вам его благодарность и пожелание успеха арабскому делу. Не сомневаюсь, что ваш личный секретарь вынес из поездки в Германию понимание, что наша победа гарантирована и поражение Англии неминуемо. Чтобы совладать с бандами, сформированными на немецкие деньги, англичанам пришлось перебросить в Палестину армейские части и бронетехнику. Великий муфтий, переодевшись в женские одежды, бежал в Бейрут. Оттуда перебрался в Ирак. Здесь он предпринял первую попытку прийти к власти. Англичане Ирак склеили из трех провинций бывшей Отаманской империи. Турки властвовали над территорией современного Ирака больше 300 лет. После того, как в 1534 году султан Сулейман захватил Месопотамию. Образованный в 1921 году Ирак нес в себе зародыш будущих конфликтов. Большинство населения составили арабы-шииты, не слишком расположенные к меньшинству, арабам-суннитам, которые занимали все высшие должности, потому что Ирак прежде входил в состав Отаманской империи, а турки – сунниты. Кроме того, все арабы, вне зависимости от своей религиозной принадлежности, не очень дружелюбно относились к обитавшему на севере значительному курдскому населению. Немецкая разведка работала с иракскими военными и готовила в Багдаде государственный переворот. Весной 1941 года в Ираке тайно побывал сам начальник Абвера, военной разведки и контрразведки, адмирал Вильгельм Канарис. Вернувшись, Канарис доложил фюреру, что операция в Ираке подготовлена, иракцы готовы поддержать нацистскую Германию. С помощью денег, выделенных Гитлером, великий муфтий и иракский генерал Рашид Али Аль-Гайлани совершили военный переворот. 9 мая 1941 года великий муфтий издал фетву, объявив восстание в Ираке началом джихада против англичан и евреев. Адольф Гитлер подписал секретную директиву номер 30, в которой говорилось: «Арабское освободительное движение на Среднем Востоке является нашим естественным союзником. Поэтому я решил поддержать Ирак». 23 мая 1941 года в Германии был создан штаб F. Его возглавил генерал авиации Гельмут Фельми. Задача – быть центральным представительством по всем вопросам арабского мира, входящим в компетенцию вермахта. Генерал Фельми получил под командование спецбатальон в тропическом обмундировании и с иракскими знаками различия. Штаб должен был руководить борьбой против англичан в Ираке, Иране и Сирии, а также снабжать арабов оружием. В Главном управлении имперской безопасности, которым руководил обергруппенфюрер СС Рейнхард Гейдрих, образовали центр «Ближний Восток» для проведения на британских нефтепромыслах диверсий с помощью арабских друзей. Инструкторы должны были снабдить их взрывчаткой, взрывателями и научить ими пользоваться. В Багдад перебросили немецких военных летчиков, среди них сына недавнего министра Рейхсвера генерала Вернера фон Бломберга, Акселя Бломберга, лейтенанта Люфтваффе. Он погибнет в Багдаде. Но Турция отказалась пропустить немецкое оружие через свою территорию, а Иран поставлять авиационный керосин для немецких самолетов. И британские войска быстро подавили иракских друзей Гитлера. Но прежде чем англичане вступили в Багдад, великий муфтий устроил двухдневный погром. Были убиты 110 евреев. После войны Ирак оказался во власти военных. Один кровавый переворот следовал за другим, пока у власти надолго не утвердился Саддам Хусейн. А после его свержения вспыхнул давний конфликт на религиозной почве. Британские офицеры, создававшие после Первой мировой современный Ирак, решили, что правительство должно быть более умеренным, то есть суннитским, хотя предполагали, что шиитское большинство не захочет подчиняться суннитскому меньшинству. Так и случилось. Арабы-шииты всегда выступали против руководящего положения суннитов в армейской верхушке в государственном аппарате. Непримиримая вражда переросла в гражданскую войну, которая разваливает страну. А великий муфтий в 1941 году сбежал в Иран, оттуда в Турцию, сбрив бороду и перекрасив волосы. 11 октября 1941 года самолет с великим муфтием приземлился в фашистской Италии. Его принял Муссолини и с почестями отправил дальше, в Берлин. 28 ноября 1941 года Хадж Амин аль-Хусейни был доставлен в имперскую канцелярию, где его ждал Адольф Гитлер. Для великого муфтия это была встреча с судьбой. Он предложил заключить союз между нацистской Германией и радикальными исламистами. «Я хотел бы воспользоваться этой возможностью», — сказал муфтий, «чтобы передать фюреру Великогерманского рейха, которым восхищался весь арабский мир, благодарность за вашу симпатию к арабам и особенно к палестинцам. Арабские страны твердо уверены, что Германия одержит победу в этой войне, и благодаря этому арабов ждет процветание. Арабы – естественные союзники Германии, потому что у нас общие враги – англичане, евреи и коммунисты. Арабы, – говорил муфтий, – всем сердцем готовы сотрудничать с Германией и участвовать в войне. Не только путем саботажа и подготовки революций, но и путем создания арабского легиона». На обращение к арабским странам откликнется множество добровольцев. Арабский мир уверен в победе Германии не только потому, что Рейх располагает большой армией, храбрыми солдатами и военными гениями, но и потому, что Аллах никогда не позволит победить неправому делу. Гитлер обещал муфтию серьезную материальную поддержку. Он сказал, что успешное наступление немецких войск на Ростов откроет вермахту дорогу на Ирак и Иран. Кавказ станет для вермахта воротами на Ближний Восток. «Когда мы доберемся до Южного Кавказа, — обещал Гитлер, — наступит время освобождения арабов. Вы можете положиться на мое слово». В «Майн кампф» фюрер с презрением писал о расовой неполноценности арабов, но для Хаджа Мина он сделал исключение. За обедом в Ставке Гитлер заметил: «Наш союзник на Ближнем Востоке, великий муфтий, показал себя очень хитрой лисой. С его светлыми волосами и голубыми глазами он, несмотря на узкое лицо, производит впечатление человека, среди предков которого был, наверное, даже не один ариец, и который, возможно, ведет свое происхождение от знатного римского рода. Все военные годы великий муфтий преданно служил Третьему Рейху. По просьбе министра пропаганды Йозефа Геббельса ведал вещанием на Арабский Восток. Он призывал арабов на всем Ближнем Востоке способствовать наступлению нацистских войск. Во имя ислама проводите диверсии на нефтепроводах, взрывайте мосты и дороги, убивайте британских солдат. У него был свой интерес. Я попросил Гитлера, — вспоминал Хадж Амин, — помочь нам решить еврейскую проблему во имя наших расовых устремлений и используя научные методы, изобретенные Германией для избавления от евреев. Я получил от фюрера согласие. Великому муфтию казалось, что он вот-вот вернется в Иерусалим полным хозяином Палестины. Но надежды великого муфтия увидеть, как немецкие танки входят в Иерусалим и давят евреев, рухнули. Некоторое утешение он получил, побывав в лагерях уничтожения. Поездку муфтию организовал оберштурмбанфюрер СС Адольф Эйхман, который в 4-м управлении гестапо, главного управления имперской безопасности, отвечал за, так сказать, окончательное решение еврейского вопроса. Увидев в Освенциме как методично убивают евреев, великий муфтий сказал, что Эйхман – настоящее сокровище, спаситель арабского дела. Несколько тысяч детей евреев из Польши немцы предполагали выслать в Палестину. Великий муфтий направил рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру официальный протест. Эти еврейские дети вырастут и станут подкреплением еврейскому элементу в Палестине. Гиммлер отменил приказ. Детей отправили в лагеря уничтожения. Муфтий писал болгарскому министру иностранных дел. Болгария была союзницей нацистской Германии. «Было бы целесообразно отправить евреев из вашей страны туда, где они будут находиться под строгим контролем, например, в Польшу. Таким образом, вы сделаете доброе дело для арабского народа». 4000 еврейских детей из Болгарии отправились в Освенцим, который так понравился Хадж Амину. В феврале 1943 года Гитлер санкционировал создание добровольческой горнострелковой дивизии войск СС «Ханджар» из мусульман Боснии и Герцеговины. В марте великого муфтия пригласил к себе рейхсфюрер СС. Они понравились друг другу. «Совместная борьба против общего врага», писал Гиммлер муфтию, «создает прочную базу для тесных связей между национал-социалистической Великой Германией и свободолюбивыми мусульманами во всем мире». Муфтия Гиммлер попросил заняться мобилизацией боснийских мусульман. Хадж Амин привел в СС около сотни тысяч мусульман, которые сражались на стороне нацистской Германии. Генрих Гиммлер сказал министру пропаганды Геббельсу: «Муллы обещают им рай, если они погибнут в бою. Очень практичная религия для солдат». Муфтий вдохновлял молодых босняков на священную борьбу с иноверцами, сербами и хорватами. В январе 1944 года Хадж Амин выступал перед личным составом дивизии «Ханджар». «Дивизия, в которой с помощью Великой Германии служат боснийские мусульмане, стала примером для мусульман во всем мире. Исламский мир и Великую Германию связывает общность целей. Враги Рейха – это и наши враги». Дивизия СС «Ханджар» занималась уничтожением югославских партизан и мирного населения. Она участвовала в кровопролитных боях против советской армии на территории Венгрии в районе озера Балатон. Великий муфтий вербовал в эсэсовцы и советских мусульман, бойцов Красной армии, выходцев с Кавказа и Средней Азии, попавших в немецкий плен. Вдвоем со своим старым единомышленником Фаузи Аль-Каукчи, получившим в вермахте звание майора, они сформировали из пронацистски настроенных арабов несколько подразделений, которые были отправлены на Восточный фронт и брошены в бой против Красной армии. Арабов-нацистов изрядно потрепали, и германскому командованию пришлось вывести их из боя. Великий муфтий не погиб под обломками Третьего Рейха, как многие его немецкие друзья. Вовремя исчез. Улетел в Швейцарию, но в Берне его не хотели видеть. Он перебрался во Францию. Югославское правительство маршала Иосипа Броз Тито внесло великого муфтия в список военных преступников, подлежащих суду. Египетское правительство и генеральный секретарь Арабской лиги попросили маршала Тито не требовать выдачи великого муфтия во имя добрых отношений с арабским миром. Вчерашний партизан Тито уже стал государственным деятелем, и внешнеполитические соображения были важнее наказания военных преступников. Маршал Тито прислушался к просьбе египтян. Югославский суд удовольствовался тем, что вынес великому муфтию заочный приговор. 28 мая 1946 года с сирийским дипломатическим паспортом выписанным на чужое имя, он улетел в Каир. Хадж Амин сыграл ключевую роль в том, что в 1948 году не было реализовано решение ООН о создании в Палестине двух государств – еврейского и арабского. Любые попытки сионистов найти умеренных арабских лидеров, с которыми можно договариваться об условиях сосуществования, заканчивались трагически. Тот, кто садился за стол переговоров с евреями, подписывал себе смертный приговор. Фаузи Дервиш Хусейни, двоюродный брат великого муфтия и руководитель группы «Молодая Палестина», сказал, что готов заключить с евреями договор о создании единого государства, в котором оба народа получат равные права. Через 2 недели после того, как он поставил свою подпись, его убили. Еще в 1947 году Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за создание в Палестине двух новых государств – арабского и еврейского. Соседствующие арабские властители твердо решили, что еврейское государство не появится на карте Ближнего Востока. При этом они не собирались и создавать государство палестинских арабов, судьба которых их совершенно не интересовала. Когда британский мандат на Палестину закончился, палестинские евреи провозгласили создание своего государства. Палестинским арабам такой возможности не дали. Лига арабских стран сформировала арабскую освободительную армию с задачей взять под контроль всю Палестину. Командующим армией был назначен все тот же Фаузи Аль-Каукчи, который во время Второй мировой войны командовал арабскими частями в составе вермахта. После разгрома Германии он тоже избежал наказания и вернулся на Ближний Восток, чтобы заняться прежним делом – уничтожением евреев. Муфти и его соратники пытались завершить то, что не успел Гитлер. Генеральный секретарь Арабской лиги Абд Рахман Хассан Аззам Паша обещал: «Это будет война на уничтожение. Это будет бойня. О ней будут вспоминать как о резне, которую устраивали монголы, как о крестовых походах». Представитель великого муфтия Ахмед Шукайри уточнил: «Наша цель – уничтожение еврейского государства». Арабские армии, ожидавшие легкой победы, наткнулись на ожесточенное сопротивление и вынуждены были отступить. Израиль отстоял свое право на существование. Территории, которые ООН выделила для создания государства палестинских арабов, заняли египетские и иорданские войска. Король Фарук пожелал сам управлять сектором Газа, а иорданский король Абдаллах присоединил западный берег реки Иордан к своему королевству. Хадж Амин был в бешенстве. Он перестал быть и великим муфтием. Хадж Амин возненавидел иорданского короля, который считал себя властелином всех палестинцев. Люди великого муфтия нашли фанатиков, согласившихся уничтожить так называемого прислужника сионистов. Убийцей стал 20-летний Мустафа Шукри Ашу, бедный иерусалимский портной. В феврале 1969 года председателем Организации освобождения Палестины стал племянник великого муфтия Абд аль-Рахман Абд аль-Рауф Арафат аль-Кудва аль-Хусейни. Он предпочитал называть себя короче – Ясир Арафат. Бывший муфтий умер в 1974 году в Бейруте. Его хоронил племянник Ясир Арафат, председатель исполкома Организации освобождения Палестины, посвятивший всю свою жизнь созданию государства палестинских арабов, которое, если бы не его дядя Хадж Амин, могло бы появиться на свет еще в 1948 году.